Это было одной из главных причин, почему кондоры не пользовались славой на войне, но в то же время были прекрасными созданиями для быстрого перемещения из точки А в пункт. Именно в этом пункте также и крылся один малозаметный фактор. Если этих самых птиц не было видно, это еще не значило, что они не могут прилететь и вернуться обратно. Это было бы вполне удобно, поскольку дворянам не пришлось бы самолично участвовать в боевых действиях, но в то же время в сражении у них были свои глаза и уши. Однако данный факт мало волновал герцогиню. Она планировала до конца поддерживать барьер, даже если бы это выглядело слишком подозрительно для врага, а также могло снизить моральный дух солдат. Впрочем, риск бунта был минимален, поскольку большинство солдат были верны герцогине, а потому могли слепо довериться ее плану. Если она так поступает, значит, на то есть свои причины, примерно в таком плане и думали ее войска. Что до армии врага, она мало о чем думала, за исключением того, что нужно как можно скорее пробить барьер. Увы, большинство собравшихся эльфов пришли сюда явно не с доброй целью. Они не желали разгромить врага за то, что он нес угрозу экологии или самой фракции. Им лишь хотелось оплескать свое оружие в крови, почувствовать вкус убийства на языке, или иными словами, просто освободить свою истинную натуру. В глазах ученого и герцогини такое поведение выглядело не более чем зверским. Оно не заслуживало ничего, за исключением презрения, ведь один их вид говорил о том, что их ум на уровне животных. «Что же, герцогиня, видимо, мне пора в путь», — сказал ученый, лишь завидев внутри стены Арчибальда и Эвелину. «Да, пожалуй, желаю вам удачи», — сказала она, вновь уставившись на вражескую армию. «Вам также», — ответил он, молча идя по направлению к двум своим спутникам. Рассевшись по птицам, они поднялись вверх и улетели в сторону региона, контролируемого самим герцогом Брадером, где им предстояло привести свой план в исполнение. Глава 467. Одна против врагов. Глава 467. Вот так император Вавилона, на пару с Арчибальдом, Эвелиной и частью солдат покинули регион, оставив герцогиню один на один в войне против хранителей леса. Увы, сама же герцогиня никак не могла покинуть свои земли, иначе такое поведение можно было бы легко счесть за побег. Конечно, вряд ли бы кому пришло в голову, что ее величество намерено отправиться в стан врага, чтобы изничтожить его изнутри. Однако даже если бы случилось наоборот, и народ в таком случае не ополчился бы против герцогини, сама она вряд ли бы стала покидать регион, поскольку внезапное исчезновение правительницы насторожило внимание Брадера даже еще больше, чем если бы ее войска просто поддерживали барьер. Естественно, что такая резкая перемена могла повлиять на исход операции. В данный момент пусть и неизвестно точное количество оставшихся войск в городе, однако если бы герцогиня попыталась предпринять что-то необычное, то вероятнее всего все принадлежащие Брадеру земли были бы подняты на уши. Поэтому было решено послать малое количество войск, дабы не поднять лишнего внимания на территории врага. Ради этого герцогиня послала своих самых приближенных и в то же время сильнейших воинов, лишь бы увеличить шанс удачного завершения операции. Когда, сидя на птице, ученый поинтересовался у Арчибальда, чем эти эльфы заслужили столь огромного доверия, и почему ее высочество вовсе не боится предательства со стороны, он получил несколько шокирующий ответ. Все эти воины были рабами, или вернее сказать, носили рабскую печать. Не секрет, что для любого обычного человека подобная метка является не только верхом унижения, но и также ущемляет права. Пожалуй, ни один горделивый или хоть чуточку высокомерный человек, или будь то другое разумное существо, вряд ли бы добровольно согласилось пойти кому-то в услужение без шанса на добровольный уход. По сути, найти кого-то, кто бы пошел бы в рабство на добровольной основе, было уже невероятной задачей. А если учитывать тот факт, что все они обладали недюжинной силой, нужно обладать потрясающей харизмой, ведь достаточно одного приказа, чтобы они безвольно отправились на самоубийственную миссию, или, как пример, вошли в самое пекло. Заставить кого-то пойти на такой шаг, даже с учетом того, что он получал титул доверенного лица, а вместе с ним и привилегии, поистине было невероятно. От услышанного ученый лишь больше зауважал герцогиню, как умную правительницу и хорошего союзника, однако он по-прежнему недоумевал, почему она не затрагивала эту тему. Дать на это ответ не смог даже сам Арчибальд, Однако вместе с этим Зен решил задать ему вопрос личного характера. «Слушай, скажи мне вот что, тебя есть эта самая метка раба?» — сказал он, рассматривая пейзажи с высоты птичьего полета. «Нет, ни у меня, ни у Эвелины», — ответил он, поглаживая перья кондора. Император не стал расспрашивать дальше, поскольку говорить об этом или нет было его личное дело. Что до эльфа, он в хорошем плане оценил поведение ученого, даже несмотря на то, что тот первый затронул столь деликатную тему. Время пролетело незаметно, и уже вскоре все трое оказались во вражеском регионе. Остальные солдаты остались за периметром, или иными словами, в лесу. Все-таки большое обилие кондоров могло привлечь к себе слишком много внимания, а так от двух не должно было возникнуть много проблем. Еще на подлете ученый заметил, что инфраструктура крайне похожа на ту, что он видел в землях герцогини. Пожалуй, единственным исключением было обилие бетонных зданий, чаще всего являвшихся разного рода мастерскими, а потому ему пришло на ум, что здания здесь строились по одному макету, что и не должно быть слишком удивительным. Также вставал вопрос, неужели эльфы не заметили прилет птицы со стороны вражеского региона? Так уж получилось, что для них это было за гранью возможного. Чтобы контролировать воздушную границу, требовался радар высокой мощности, в то время как у эльфов даже простого не было. Таким образом, проникновение обошлось без проблем. Другое дело было бы, если в одной точке собралось 100, а то и 1000 птиц. Уж такое скопление явно бы привлекло внимание, а с ним появился бы и риск провала операции. Однако появлялся вопрос, как 3 человека, не знающих даже элементарное расположение улиц и переулков, должны были расклеить 100 000 плакатов. Решение этого вопроса и являлось выполнением второго этапа операции. «Арчи, ты уверен, что это то место?» «Смотря на него, у меня появляются смутные сомнения», — сказала Эвелина, будучи одетой в повседневную одежду и такую же белую маску, что была надета на эльфе. Что касается той самой магической брони, она была закопана тайником в укромном месте, где редко ходила нога человека. Что до причины, как уже ранее говорилось, чтобы не привлекать излишнее внимание. Ради этой цели, даже сам император сменил свои одеяния на менее заметные, став больше походить на обычного купца. Что до удобства, тут говорить было нечего, эльфов отсутствовал к этому вкус, а потому ношение такой одежды превращалось в сущий ад. Сомнений нет. И да, хоть здесь, молю, не называй меня так, с долей надежды сказал он, смотря прямо на решетчатую канализацию. Кажется, теперь мне ясно, почему сие чудо решило поселиться именно здесь. Попробуй найди стража, что смог вы выдержать местную вонь, прокомментировал Зен, принюхиваясь к местным ароматам роз. Тут стоит отметить, что впоследствии вода перерабатывалась, или вернее сказать, ее фильтровали, а все экскременты шли на удобрение деревьям. Однако в том месте, где находился Зен, они только выходили, а потому запах здесь стоял. Наверное, впервые в жизни буду жалеть, что не захватил с собой противогаза. Воняет хуже сточной ямы, думал про себя ученый, в то время как Эвелина приподнимала крышку и жестом указывала идти внутрь. Туннель канализации ничем не отличался от тех, которые делали в 20 и 21 веке. В основном это были болотного цвета стены, потолок и каменная плитка. Что до источника питания, ими являлись небольшие кристаллы, тускло освещавшие дорогу. Внутри вонь лишь усилилась, но, к счастью, Арчибальд вовремя вспомнил и предложил ученому скушать траву, блокирующую обоняние. Сам же он принимать не стал, ссылаясь на то, что нюх мог быть полезен. В свою очередь Эвелина шла молча и ни на что не жаловалась, даже несмотря на то, что была девушкой. Что же, ее сила воли была вполне способна на такое. Как итог, когда они прошли порядка нескольких километров по канализации, к ним лично подошел человек в лохмотьях, и, попросив следовать за ним, он привел троицу в помещение, где сидел низковатый толстяк лет 50 в такой позе, будто бы ждал их целую вечность. «Так вот он какой, король-бродяг», — тихо прошептала Эвелина. Глава 468. Выгодное предложение. Глава 468. «Арчи, так ты все-таки пришел ко мне. Ахахаха, приятно видеть старого товарища в добром здравии, вместе с такой красавицей». Открыв глаза, сказал толстяк: «Гильмира, за последние 40 лет ты вообще не изменился. Почему человек твоего калибра живет в этой жопе? И вообще, какого черта ты не отвечал на мои письма?» Вот Арчибальд был явно недоволен поведением своего давнего знакомого. «Ой, ты же знаешь, я человек, любящий свободу», — ваши политические игры меня не касаются, так что даже не думай пытаться перетащить меня на сторону герцогини, я на это не куплюсь. Несмотря на свой внешний вид, торговаться Гильмира умер как настоящий профессионал. Он сразу же обозначил свою позицию, которую изменить было очень сложно. Старик Гил, давай не будем столь категорическими. Раньше я понимал твою позицию, никто не захочет принимать сторону заветно проигравшей стороны, но сейчас ситуация изменилась. Позволь представить, император Вавилона, Зенностиль. Именно он станет главным фактором нашей победы. Технология и военная мощь ученого была огромной. Он запросто смог уничтожить огромную флотилию врага, не потеряв ни одного судна. А ведь это только малая часть его вооружения. Человек, Арчи, я человек рациональный и для меня ты довольно авторитетная личность. Но как может человек, не обладающий каплей маны, помочь вам победить? То, что он император какой-то страны, не делает его козырем в войне. Реакция Гильмира была понятна. Если брать весь человеческий континент, то он превосходил по силе эльфов, но из-за разделения на множество империй, превосходство сошло на нет. Думаешь, я бы стал приводить к тебе кого-то заурядного, чтобы ты понял, с кем говоришь? Зену служит бывший хранитель людского континента. Вот этот факт заставил спокойного Гильмира нахмуриться. Арчи, вы в своем уме? Если с вашим гостем что-то случится, то божество этого нам не простит. Чем вы думали, приводя его на столь опасное задание? Успокойся, не переживай, Зену ничего не угрожает. Однако этого нельзя сказать о землях герцогини. Тебе наверняка известно, что огромная армия во главе с герцогом Брадером направляется к ней. Как я могу не знать об этом? 20% армии я лично снабдил орудием и провиантом. И не нужно смотреть на меня презрительным взглядом, я торговец, а не политик. Брандом предложил отличную цену, я просто не мог отказаться. Арчибальд даже не был удивлен, ведь он прекрасно знал характер Гильмира. За достойную плату этот эльф готов продать абсолютно все. Как вести бизнес — сугубо твое личное дело. Единственное, что мне от тебя нужно, это поддержка в одном, небольшом, деле. Поверь, ты получишь достойную награду, если поддержишь нас. Хихи, а это уже другое дело. Что вы готовы предложить мне, и что я должен сделать ради этого? Король-бродяг Гильмира являлся одним из самых влиятельных людей в этом регионе. Весь теневой бизнес находился под его полным контролем. Начиная от заказных убийств, заканчивая рабством и проституцией, Гильмира контролировал все. Герцог Брандером несколько раз пытался взять поводья в свои руки, однако Гильмира не дал хитрому аристократу никаких шансов. После этого, между ними нечто подобие торгового союза. Король-бродяг не трогает Брандерма, а тот в свою очередь держится от теневого мира подальше. Тебе нужно устроить диверсию, пока основная армия герцога не находится в городе. Награбленное богатство можешь оставить себе, а что касается наказания, то мы гарантируем твою неприкосновенность. Плюс как приз, герцогиня, как и я, будет тебе должна. Думаю, вполне выгодное предложение, а как ты считаешь? Говоря на чистоту, Арчибальд специально не сказал самые лучшие условия, ведь он хорошо знал Гильмира. Ахахахах, и ты называешь это хорошим предложением? Теперь понятно, почему у герцогини нет сильных союзников. Если именно ты, Арчи, отвечаешь за переговоры, то я уверен, что ваша фракция обречена. Ахахах. Король-бродяг даже не стал торговаться, он просто отказался от предложения. Арчибальд уже думал, как возобновить переговоры, но тут в дело вступился он. Эльф из канализации смеет оскорблять Вавилон? Неожиданно. Арчибальд отзывался о вас очень хорошо, но, как я заметил, вы совершенно не умеете следить за своими словами. Зен не собирался церемониться с толстяком. Для него Гильмира был простым мафиози, которого потом придется уничтожить, так зачем же вести себя с ним вежливо? Что ты сказал, человек? Вот королю-бродяг поведение ученого явно не понравилось. Его толстое лицо искривилось в нервной улыбке. Хоть по нему сложно сказать, но он являлся воином 9-го уровня и считался очень опасным противником для любого ниже божественного уровня. Сказал, что ты не имеешь права оскорблять Вавилон, и как император страны, я не могу молча стоять и смотреть на это. Извинись. Высокомерно, бестактно, жестко. Вот какими словами можно было охарактеризовать Зина в этот момент. Смотря на Гильмира, как на букашку, ученый требовал от него извинений. Ты ничтожество. Смеешь гавкать на моей территории. Да я тебя. Король-бродяг поддался эмоциям и уже хотел перейти к действиям, но вдруг он осознал, что дело пахнет жареным. Понял-таки да, именно ты первым оскорбил Вавилон, назвав всех союзников герцогини слабаками. Но ничего, раз король-бродяг все осознал, думаю, он сможет извиниться за свою ошибку. Я ведь прав, ученый идеально перевел все стрелки на Гильмира. Будь Зен один, то наверняка попал бы в ужасную ситуацию, но его защищал Арчибальд с Авелиной, которые вместе вполне могли одолеть короля-бродяг. Не извинюсь перед тобой, так как не знаю силу Вавилона. Будем считать, что мы квиты, однако человек не испытывая удачу. Если поговоришь в таком тоне с аристократом эльфов, то он не станет терпеть, как я. Мне не нужно ни твое терпение, ни терпение вашей знати. Я могу уничтожить любого, кто посмеет пойти против меня и моих интересов. Надеюсь, вы не окажетесь первым в списке моих новых врагов. Улыбнувшись, ответил Зен. Хоть лично он не обладал силой, но Гильмира чувствовал давление на себе. Либо ты самоуверен, либо ты слишком силен. А зная Арчибальда, я предположу, что второй вариант намного вероятнее первого. Ладно, я готов помочь вам, но мне нужны хорошие условия, а не те, которые предложил Арчи. Если я пойду против Брандерома и вы проиграете, то это будет для меня огромным ударом, так что без выгодного предложения можете забыть про помощь. Глава 469. Кто вы такие? Глава 469. Хорошие условия, значит. Интересно, а что ты ожидаешь от нас? У тебя нет намерений нам помогать, значит, ты почти уверен, что в нашей войне победит Брандером. Что, вы так не считаете? У него есть все шансы уничтожить герцогиню, а ссориться с победителем не особо-то хочется. Плюс он мой довольно частый клиент. Арчи, не злись, но чисто по бизнесу, мне выгоднее оставить вас умирать, нежели поддержать. Хе-хе, но ты этого сделать не можешь. К сожалению, это правда. Уверен, сил моего старого друга и этой красавицы вполне хватит, чтобы я изменил свое мнение. Но, только угрозами вы не получите то, что хотели. Сейчас сделка между нами такова. Либо я помогаю вам, либо умираю от ваших же рук. В этом случае мы оба в проигрыше. Я потеряю жизнь, а вы земли и шанс победить в этой войне. Ты готов поставить жизнь на кон ради хорошей сделки? Вот это уже было интересно. Зен не ожидал, что эльф перед ним был настолько принципиален. Конечно, я торговец, а жизнь тоже товар, который имеет огромную ценность. Серьезным тоном ответил Гильмира. Понятно, значит, все будет легче, чем я ожидал. Держи. Махнув рукой, ученый кинул несколько блестящих штук в короля-бродяг. Тот ловко их поймал и начал осматривать. С каждой секундой его спокойное лицо начинало меняться, и в конце концов, не удержавшись, он заулыбался, как маленький ребенок, удививший мороженое либо желанную игрушку. «Откуда это у тебя? Ты хоть знаешь их ценность?» То, что Зен кинул Гильмира, считалось редчайшим сокровищем даже для воинов и магов 9 уровня. «Лунные камни высшего сорта. Как ты думаешь, стал бы я давать тебе товар, не зная его ценность?» Ученый прекрасно умел манипулировать разговором. Тактика кнута и пряника прекрасно работала именно с такими сильными и жадными существами. Тогда как ты смог заполучить их? Да даже божества начального уровня будут сражаться за право обладать этими камнями. Не верю, что человек без маны смог заполучить нечто подобное. Прости, но я не дурак, чтобы вот так просто раскрыть тебе важный секрет. Лучше скажи, этого хватит, чтобы ты помог нам? Ты держишь в руках лунный камень высшего сорта, а у меня есть еще 2 камушка, в сумме получается 3. Если ваше величество считает, что это недостаточная цена, то больше мне нечего предложить. Ученый давил на самое болезненное место Гильмира. Король-бродяг был жадным эльфом, и больше денег и богатства он жаждал лишь одного – силу. Еще 2, глаза Гильмира замерцали. Он уже не контролировал свои эмоции, ему было все равно. Лишь дурак откажется от столь выгодного предложения. Именно. Так что скажешь? Согласен. Что от меня требуется сделать? Устроить диверсию. Суть в том, что мы хотим напасть на дворян, а ты в это время должен устроить диверсию в городе. Всю плату получишь после завершения задания, я тебе не доверяю, а один лунный камень оставлю в качестве предоплаты. Не подведи меня, король-бродяг. Ученый не собирался дольше оставаться в этой дыре. Он сделал свое дело, остальное уже за мастерством Гильмира. Ахахах, будет сделано. Клиент всегда прав, человек. Встреча завершилась. Зен вместе с Арчибальдом и Эвелиной покинули канализацию и отправились в таверну. Вообще ученому стоило не стоило лично участвовать в операции, так как в городе вполне могли быть несколько магов и воинов 9 уровня. А в таком случае, Арчибальду с ученицей было бы трудно его защитить. Но Зен все равно решил остаться, так как считал, что его присутствие жизненно важно для успешного завершения операции. Генерал Мер, новое донесение. Адмирал флота Итернил приказал немедленно передать вам, что субмарина обнаружила несколько кораблей. Судя по предварительной оценке, они принадлежат демоническому континенту. Демоны, передайте адмиралу, чтобы корабли проверили информацию. Мне нужны точные данные. Узнайте их курс и начните преследование. Если выяснится, что они направляются к нашему берегу, то даю приказ подготовить войска для обороны. Также немедленно повысить уровень опасности до желтого. Как прикажете, сэр. Пока город герцогини готовился к осаде, владения Брандерома наслаждались богатством и роскошью. Аристократы даже устроили большой пир в честь будущей победы. Они считали поражение герцогини неизбежным и уже потихоньку делили ее территорию на зоны влияния. Дамы и господа, все вы уже знаете, что наша совместная армия скоро достигнет города герцогини. Думаю, каждый из вас долго ждал этого момента. Так давайте поднимем бокалы и выпьем за будущую блестящую победу. Дворяне один за другим вставали с места и начинали пить. Им было совершенно неважно, что из-за их амбиций многие эльфы потеряют жизни. Для них главное хорошенько провести время. Герцог Брандером тоже находился на празднике, но он не собирался выступать с речью, ведь опытный политик прекрасно знал, что гоп можно говорить лишь тогда, когда препятствие успешно преодолено. «Господин, барон фон Дилпир ждет вас в комнате для переговоров. Он попросил, чтобы вы прибыли немедленно. По его словам, случилось что-то невероятное». Брандером как раз хотел отведать вкусный жулин, но помощник отвлек его от еды. «Попросил меня прибыть немедленно, если дело не серьезное, то я его не прощу». Дисциплина и уважение было одним из самых главных оружий Брандерома, так что простой барон никак не мог повести себя нагло перед ним. «Прошу сюда». Аристократов были огромные дворцы, украшенные дорогими и изысканными изделиями, мебелью и художественными шедеврами. А в это время многие жители их земель не могли позволить себе даже нормальную еду. Шагая по коридору, где даже плитка стоила больше, чем жизнь десятка рабов на рынке, Брандером не мог не нахмуриться. Будь его воля, он бы наказал всех этих аристократов, которые волновались лишь о своих карманах. Хоть это звучит странно, но Брандером был прекрасным правителем. Под его чутким надзором, город и все владения стали одной из самой богатой провинции всего эльфийского континента. Причина, почему он хотел захватить власть, заключалась в том, что Брандером хотел изменить жизнь простых эльфов. «Господин, барон фон Дилпер ждет вас внутри». Слуга не смел заходить в комнату переговоров. Он лишь открыл дверь и остался ждать снаружи. «Барон, я отвлекся от банкета, надеюсь, у вас важные новости, иначе». Брандером не успел закончить предложение, как вдруг возле двери оказалась барышня. «Кто вы такие и что делаете на моих землях?» Глава 470. «Вполне справедливое предложение». Глава 470. «Здравия желаем, мистер Брандером. Прошу, не делать резких движений, иначе моя спутница может ненароком убить вас». В комнате было 5 человек. Брандером, барон фон Дилпер и еще 3 незнакомцев. «Повторю вопрос, вы кто такие? Зачем вторглись на мою территорию?» Старый аристократ был уверен в своих силах, ведь он находился под защитой хранителей леса. Только вот для его гостей эти многоуважаемые эльфы не значили ровным счетом ничего. «Вопросы здесь задаете не вы, мистер Брандером, а я. Настоятельно рекомендую не испытывать мое терпение. Просто сядьте и мы поговорим как цивилизованные люди». Герцогу ничего не оставалось, кроме как подчиниться приказу неизвестного и сесть в кресло. «Так что вам от меня нужно?» Брандером не смог узнать вторженцев, ведь они были в магических масках, но дальше скрываться не имело смысла. Напротив, раскрытие их личностей может даже помочь в переговорах. Лично мне – ничего. Однако вы сильно мешаете моему союзнику, а я своих в беде не бросаю. Кстати, вы, наверное, уже слышали обо мне. Приятно познакомиться. Я Зенностиль, император Вавилона. Ловким движением руки ученый снял маску, раскрыв свою настоящую личность. Человек, значит, эти двое. Герцог быстро отгадал личность двух других. Арчибальд, значит, ты отказался от моего предложения. Я думал, встреча с Гильмира тебя переубедит. Значит, король-бродяг не сумел спасти старого товарища. Тот факт, что Брандером знал о встрече с Гильмира, давал понять, насколько далеко герцог мог смотреть в будущее. Он предугадал шаг Арчибальда и первым связался с королем-бродяг, но кто знал, что Зен сможет использовать жадность Гильмира в собственных целях. «Спасти, герцог, вы немного ошибаетесь. Скажу вам по секрету, у вашей армии нет и шанса на победу в войне. Признаю, если бы герцогиня сражалась с вами в одиночку, то наверняка она бы проиграла, но есть я, молодой человек, смотря на вас я могу с уверенностью сказать, что вы довольно талантливы, так зачем вам все это? Скажу честно, за мной стоят эльфы, власть которых намного больше, чем ты можешь себе представить. Их влияние может сравниться с великими императорами, которые правят вашим континентом. Так вот, зачем Вавилону портить отношения со мной и моей фракцией ради слабой герцогини? Арчибальд, это касается и тебя. Ты гений, талант которого сможет раскрыться лишь в правильных руках. Присоединяйся к нам, и я обещаю пощадить герцогиню. Говорить стадно Брандером умел, только вот все его потуги были напрасны. Ни Зен, ни Арчибальд даже не собирались менять позицию. Увидев твердость в их глазах, Брандером сразу же это понял, и он быстро начал думать о своем следующем шаге. Заманчивое предложение, но я вынужден отказаться. Дело в том, что я ненавижу находиться под чьим-то контролем, а хранители леса явно не станут сотрудничать на равных условиях, так что я лучше помогу герцогине. А что касается причины моего прибытия сюда, я хотел лично встретиться с эльфом, который сумел достигнуть таких высот в столь прогнившем обществе. Честно признаюсь, я не ожидал, что у вас в народе будет еще большая дискриминация простолюдинов, чем у людей, вы правда странные. Ученого было совсем иное представление об эльфах, но увидев их реальное лицо, все хорошие воспоминания из старого мира просто исчезли. Тогда зачем вы решили поговорить со мной, не легче ли просто убить? Если Зен с компанией сразу не избавились от него, значит им что-то нужно от Брандерома. Бы убил вас, но вы прекрасный правитель. Под вашим контролем провинция, которая считалась одной из самых бедных, смогла стать процветающей. Вам удалось побороть голод, устранить проблемы с водоснабжением, а также сделать жизнь эльфов более безопасной и легкой. Если честно, то как землевладелец вы намного лучше той же герцогини. Это была не лесть, а простая констатация фактов. За все время правления герцога, его земли впрямь стали небольшим райским уголком на эльфийском континенте. Спасибо за приятные слова, но какое отношение они имеют к нашему разговору? Прямой герцог, я не хочу вас убивать, так как считаю вас достойным правителем, но вы мешаете моему союзнику, так что нужно решать. Либо вы прекращаете враждовать с герцогиней, либо умираете. И еще под прекращение вражды я имею заключение с ней союза. Вот этого не ожидал даже Арчибальд, не то что Брандером. Что, заключить с ней союз? Зачем? Никто не понимал, почему ученый предложил столь абсурдный вариант. Все просто. Вы вместе создадите коалицию, которая будет выступать против хранителей леса. Уверен, ты не собирался долго оставаться под их контролем. Так вот, я даю тебе реальный шанс изменить все. Вместе с герцогиней у вас будет возможность заявить о своих намерениях всему континенту. Хоть это и звучало странно, но смысл в словах Зена все же был. Объединившись, два герцога могли за несколько лет полностью захватить власть и распространить влияние на множество регионов. Плюс они оба обладают высшим аристократическим статусом, так что немногие дворяне посмеют в открытую противостоять им. Одним словом, их единственным врагом будут хранители леса и другие герцоги. Император Зен, вы же понимаете, что я хочу стать следующим монархом эльфов. Да, и я считаю, что вы будете довольно хорошим правителем для континента, и именно поэтому я не могу позволить вам занять трон. Сделайте герцогиню правителем, а вы получите неприкосновенность, которую будет гарантировать Вавилон. Думаю, это неплохая сделка. Вам не удастся спасти всех эльфов, но организуйте свое королевство, с этим я смогу помочь. Теперь все встало на свои места. Зен изначально не хотел слишком сильно помогать эльфам, ведь те как-никак являлись конкурентами людей. Таким образом, Зен создавал автономную единицу внутри единой империи. Эта тактика жестокая, но в то же время очень эффективно. На земле многие великие государства делали нечто подобное, дабы разделить врага на мелкие автономии. А вот Брандером оказался перед тяжелым выбором. Либо он умирает, либо помогает герцогине, но взамен получает суверенное государство, тем самым исполняет свою мечту. Подчинение или смерть. Вы будете гарантом, что в случае ее коронации я получу право создать страну. Да, плюс Вавилон станет вашим союзником, так что никто не посмеет вас тронуть. Думаю, это вполне справедливое предложение. Глава 471. Убить во благо. Глава 471. Вариантов у Брандерома было немного, если говорить точнее, всего два. Либо он соглашается, либо умирает здесь и сейчас. Конечно, герцог не хотел зависеть ни от кого, однако предложение Зина было слишком заманчивым. Где гарантии того, что меня не предадут? Старый волк не был дураком, он, конечно же, захотел не просто слов, а что-то, чем можно доказать их союз. Сейчас моей гарантией будет лишь слово, но вы можете мне верить. Возьмите ситуацию с той же герцогиней, я не предал ее даже в такой безвыходной ситуации. Моим словам можно доверять, так что, мистер Брандерам, надеюсь на вашу мудрость и дальновидность. Наш союз будет выгоден обеим сторонам, как и мне, так и вам. Герцог не стал думать слишком долго. Он не хотел умирать, да и перспектива собственного независимого государства ему очень даже нравилось. Единственное, что сейчас может помешать его планам, это готовая армия, которая должна уничтожить герцогиню с ее войском. Каков твой план? Уверен, ты подготовился, иначе не стал бы предлагать мне нечто подобное. Брандерам был прав. Зен тут же показал на огромную карту, висящую на стене, и попросил ее переложить на стол. Взяв несколько фигурок с настольной игры вроде шахмат, он поставил их, дабы показать расположение войск на поля боя. Ваши войска собирались окружить город и защищающие его крепости. Для этого пришлось разделить армию на три части. Две, относительно маленькие группы, должны заняться фортами, а в это время основное войско захватит сам город. Ведь таким был ваш план, мистер Брандерам. Нужно отдать должное ученому, он легко разгадал замысел эльфов, но, по правде говоря, в этом не было ничего удивительного. План герцога не выделялся оригинальностью, главной целью Брандерама была победа, так что данная стратегия подходила больше всех. Это так, разделив силы герцогини, я бы смог еще сильнее ослабить ее. Во время осадных сражений количество обороняющихся в одном месте имеет ключевое значение. Говоря простыми словами, 3000 человек в одном форте намного сильнее, чем по 1000 человек в трех разных крепостях. План хорош, но вы упустили очень важный фактор. Вавилон является союзником герцогини, так что я никак не могу оставить ее в плачевном состоянии. На что ты намекаешь? Взгляд старика стал острым. Он заподозрил, что Зен имел туз в рукаве. Ваша фракция послала ради нашей поимки флот. Помните об этом, да? Да. Они потерпели сокрушительное поражение, после чего мой запасной план тоже провалился. Только вот человеческая армия не сможет вступить на территорию континента эльфов. Это будет нарушением договора, и тогда не только лесные хранители, но и имперская семья решит действовать против вас. Брандерам был прав. Первое сражение прошло на воде, да и виновником была сторона Брандерама. Но если солдаты Вавилона вторгнутся на континент эльфов, то это будет прямым объявлением войны. Кто сказал, что мои солдаты вторгнутся на вашу территорию? Сделав жест рукой, Зен показал на небо. Меня есть идея лучше. Воздушная атака. У эльфов в воздухе огромное преимущество перед людьми. Перед людьми, да, но не против моей армии. Информация уже передана. Через 2 дня ваш центральный лагерь будет уничтожен. Отдай приказ, чтобы твоя армия покинула то место, но придумай серьезный повод для этого, так чтобы союзники не заметили подвоха. После этого союзная армия начнет наступление, но ты хочешь убить стольких эльфов? У них есть семьи, близкие, родственники. Что? Это война. Демонический континент точит когти, а наши главные союзники грызутся друг с другом. Если сейчас не объединить эльфов, то дальше уже будет поздно. Надеюсь, вы понимаете, что значит победа демонов. Ранее великий народ, который угнетался столь долгое время, вновь становится великим. Вы хоть понимаете, что они начнут творить? Зен прекрасно помнил хороший пример с земли, Вторая мировая война, которую начала Германия. Права немцев ущемляли, на них наложили огромную контрибуцию, и из-за этого в этом народе копилась ненависть, которая в один миг превратилась в одно из самых кровопролитных войн человеческой истории. Месть. Они будут убивать всех на пути, дабы утолить свой кровавый голод. Именно. Столь долгое время их род страдал, и виноваты в этом все остальные расы. Вместо того, чтобы создать торговые отношения или какой-то союз, вы оставили их одних. А ведь на демоническом континенте очень мало ресурсов. Я читал детальные данные, там даже самого необходимого не хватает. Знаете, почему они рисковали жизнями и нападали на других? У демонов тупо нечего было есть. Зен винил всех аристократов, Ведь именно из-за их халатного отношения в демонах вновь появилось желание убивать. Нам стоило бы дружить с ними, они демоны. Ну и что, чем демоны хуже нас? Они точно такие, как мы, думаешь, эльфы или люди лучше их? Нет, это не так, я читал много книг, которые описывают древнюю войну между нами. Демоны были единственными, кто хорошо относился с пленниками. Не убивали их, не мучили. А что делали люди и эльфы? Убивали, насиловали, грабили. Да мы намного хуже, чем демоны. Зен правда считал демонов более гуманными. Они намного больше ценили саму жизнь и не разбрасывались им. Герцог не смог ничего ответить, да и что он мог сказать? Брандером не мог принимать никаких решений, его вины в этом не было. Ученый просто хотел показать герцогу, что нельзя различать живых существ между собой. Это не толерантность. Зен никогда не был либералом, однако реальность есть и остается реальностью. Демоны неплохие, и пока из них будут делать злодеев, проблема не решится. Будет мир, но потом начнется новая война и так далее по кругу. Если ученый хочет раз и навсегда избавиться от сражений, то нужно уничтожить корень проблемы. Ладно, сейчас не время обсуждать это. Думаю, ваши слова можно считать согласием на мое предложение. Уведите свое войско, иначе они тоже попадут под атаку. После этого вы должны встретиться с герцогиней и, обговорив все, объявить о союзе. Все будут считать, что она победила вас, и никто не посчитает Брандерома предателем. Значит, спасти солдат коалиции я не смогу? К сожалению, нет. Я не хочу убивать, но если сейчас отступлю и не объединю эльфов, то потери будут намного больше. Но Брандером не сдавался, но ученый стоял на своем.